519. Гуру. Тяжкое состояние ваше не от себя, но от трудных пространственных условий. Неладное в мире творится. Атмосфера насыщена хаотическими и противодействующими один другому токами. Неспокойно пространство. Чуткие организмы особенно болезненно воспринимают это неблагополучие. И метутся люди. Несчастье кругом и везде, в личной жизни людей. Столько горя кругом, и помочь невозможно, ибо кали-юги конец подводит итоги всему и требует полной расплаты за прошлые долги. Для нас утешение в будущем, сужденным человечеству решением владык света. Но до него надо дожить и вступить в него в светлых одеждах. Вот пусть об этом и будет забота.